Издательство «Эксмо». Новички в Академии. Предисловие. Когда зимой мне предложили провести писательский курс для авторов, которые хотят писать в жанре романтического фэнтези, я испугалась. Несмотря на то, что в профессии я вот уже скоро 15 лет, моя первая книга вышла в 2009 году. Я всегда считала, что делаю недостаточно много, недостаточно хорошо, совершаю кучу ошибок, а учить других — огромная ответственность, и, возможно, лишь в том случае, если ты сама достигла максимума. Но потом я вспомнила, насколько тяжело и сложно делать первые шаги, как страшно написать первый лист, как много приходится искать информации вслепую. Мне в свое время очень сильно не хватало наставника, который бы подсказал, как сделать правильно и хорошо, и при этом не набить шишек, поддержал во время неудачи, похвалил за достижение, объяснил, что один провал не значит конец писательской карьеры, а любой творческий путь — это не поднимающаяся вверх прямая, а синусоида, и падения неизбежны, как и следующие за ними подъемы. Главное — не сдаваться и продолжать работать дальше. Я поняла, что могу стать для кого-то именно таким наставником. Я столько раз спотыкалась сама, что точно знаю, где расположены самые глубокие ямы. Я рада, что поборола комплекс самозванца и познакомилась с такими талантливыми и заряженными людьми, как авторы, которые пришли на мой курс. Горжусь работой каждого из них. Они яркие, индивидуальные и очень целеустремленные. Я верю, что каждый из них придется вам по душе. Этот сборник «Новички в Академии» — итог нашей вдумчивой работы. Я очень люблю магические академии, на моих глазах происходило становление серии. Большинство моих романов выходят именно в этой серии, поэтому и с темой для будущего сборника я определилась сразу. Мы с моими учениками решили воссоздать мир магической академии. В сборнике 23 рассказа. Они смешные, немного грустные, увлекательные и несут в себе частичку автора. Мне очень хотелось, чтобы объединенные общим миром истории сохранили уникальность и индивидуальность каждого автора. И, надеюсь, все у нас получилось. Добро пожаловать в мир новичков в Академии и приятного вам прослушивания. Ваша Анна Дувалова.